Это означало бы использовать сам планетный мир в качестве поля битвы. Если бы война велась таким образом, даже если бы мы победили, от Марианской равнины мало что осталось бы. Фрейла замолчала. Не то чтобы Тайная Империя никогда не вторгалась в другие планетные миры. Естественно, они знали, какой урон нанесут простым смертным, как только ужасные захватчики войдут в самолет. Кровь потекла бы рекой, и жизнь стала бы бесполезной. Этих слов было недостаточно даже для описания ужасов планарной войны. Едва ли одному из 100 смертных посчастливится выжить в планарной войне. Более того, на этот раз Тайная Империя не встретила ни одного врага. Это был огромный конгломерат, объединивший несколько самых могущественных рас мультивселенной. У Тайной Империи почти не было шансов пережить это бедствие. Чем больше они размышляли над этим вопросом, тем больше арканисты чувствовали, что их души разрываются на две половины. Они также хотели остаться позади с его величеством Ньюманом для последнего боя против этих потусторонних монстров, в надежде на шанс выжить среди бесконечной бойни. Однако их рациональность как арканистов говорила им, что это будет только тупик. Вместо этого вся Тайная Империя будет захвачена врагом, и у них никогда больше не будет шанса вернуться к своей прежней славе. Таким образом, сердца всех арканистов в саду Риезина истекали кровью, когда они молча слушали Фрейлу, описывающую раскол, который произошел между высшими чинами Империи. Казалось, что их сердца разрываются на две части. «Что же вы тогда думаете, миледи?» Вперед вышел еще один арканист. В настоящий момент оборонительная линия Империи за пределами барьера все еще прочно держится. Кроме нескольких крыс, которые ворвались в наш мир, есть только эта орда созданий бедствия и несколько отдельных звездных зверей. Кроме того, новости об отступлении Империи не должны просочиться преждевременно. Помните, что руководство Империи предоставит нам лишь ограниченное количество времени и квот. Каждый арканист третьего кольца и выше может привести с собой 2 человек, в то время как арканисты второго кольца и ниже могут привести только 1 человека. Кроме того, Империя также предоставила нашему Риезинскому саду квоту на перевод 200 человек. Когда вы вернетесь, правильно выбирайте среди своих учеников. Докладывайте мне об особо талантливых молодых людях, и я рассмотрю вопрос о включении их в список трансферов. Повторяю, новости об отступлении Империи остаются в строжайшей тайне. Каждый арканист на этом собрании должен хранить молчание. По крайней мере, я не хочу видеть утечки этой новости, вызывающей хаос в плавучем городе до того, как начнется план отступления. Ты слышишь меня? В последнем предложении тон Фрейлы стал холодным и резким. Устрашающая аура великого арканиста мгновенно поглотила зал тайн. Понял. Каждый арканист стоял прямо и понимающе кивал. Помните, что любой, кто допустит утечку этой информации, будет исключен из списка лиц, подлежащих передаче. Не вините меня за то, что я бессердечна, когда это происходит. Еще раз предупредив своих подчиненных, Фрейла расслабилась. Она вяло махнула рукой и сказала: «Тогда спускайся и делай свои приготовления». Фрейла молча вздохнула, глядя вслед уходящим арканистам. Она повернулась и вернулась в свою комнату. Глава 1092. Лючия несла в руках толстую стопку книг, торопливо проходя через зал тайн, протискиваясь через оживленный коридор и входя в Академию тайн. Недалеко от нее находился зал знаний, где проходили ее ежедневные лекции. Лектором сегодня был сэр Браун 2 класса, которого она уважала и которым восхищалась больше всего. Конечно, это только заставило ее еще больше захотеть присутствовать на лекции. Но в этот момент ее остановил ученик, который выскочил из ниоткуда. Это был молодой, красивый дворянин. На вид ему было всего 15 или 16 лет, но на нем была хорошо сшитая мантия арканиста с изящными узорами, вплетенными в ткань золотыми руническими нитями. Согласно законам Тайной Империи, ученым, которым еще предстояло пройти аттестацию в управлении тайной оценки, строго-настрого запрещалось носить мантию официального арканиста. Однако, несмотря на то, что аура подростка была аурой ученика, он нагло нарушал правила и носил мантию арканиста. Это было серьезное преступление. Если бы его поймали стражи порядка, то лишили бы статуса ученика. Тем временем дюжина других подростков последовала за дворянином. Судя по тому, как они были одеты, они также были студентами тайной академии. «Сорин, ты опять нарушаешь правила». Лючия немного удивилась, когда ее остановили. Она не могла не нахмуриться и сказала: «Лучше быть осторожной, чтобы не потерять статус ученика, если тебя поймают охранники академии». Не думайте, что вы можете делать все, что хотите, только потому, что у вас есть дедушка третьего кольца в академии. На лице ученика, известного как Сорин, застыло гордое выражение. Он махнул рукой и отогнал своих последователей прочь. Затем он бесстыдно остановил свой взгляд на красивом и юном лице Лючии. «Лючия, сегодня я спрашиваю тебя в последний раз, хочешь ли ты быть моей любовницей?» На красивом лице Лючии промелькнула тень гнева. Ее умные голубые глаза пристально смотрели ему в глаза, и она твердо ответила. «Сорин, ты уже много раз меня преследовал. Мой ответ все тот же. Теперь ты можешь перестать мечтать об этом навсегда. Моя жизнь принадлежит к тайным искусствам. Моя душа принадлежит к тайным искусствам. Меня не интересует ничего, кроме тайных искусств». В словах молодой девушки звучала беспрецедентная решимость. За каждым словом слышалось чувство зрелости и упрямства, совершенно несовместимые с ее молодостью. «Ты, наверное, еще не знаешь, да». Решительность Лючии явно разозлила Сорина. Он огляделся вокруг. Когда он подтвердил, что никто не может подслушать их разговор, он шагнул вперед и наклонился к ушам Лючии, чтобы сказать: «Империя уже планирует отказаться от этой войны. Сейчас они организуют отступление». Тело молодой девушки содрогнулось. Квота на отступление, которую может предоставить империя, ограничена. Даже мой дед может привести с собой только двух человек. Я, безусловно, беру на себя одну из этих квот. Если ты хочешь стать моим любовником, я могу попросить дедушку взять тебя с собой. Лицо Лючии мгновенно побелело. Хотя она и не хотела признавать истинность того, что говорил Сорин, очень вероятно, что эта информация была точной, учитывая статус дедушки Сорина как тайного мага третьего кольца. Если эта информация была правдой, не означало ли это, что империя бросила всех своих гражданских лиц и низкопробных арканистов и планировала тайный побег? Пальцы Лючии, сжимавшие толстые тома в ее руках, непроизвольно сжались так сильно, что костяшки пальцев выпятились, а кровь отхлынула от кожи. Однако, слегка опустив голову, она тут же снова ее подняла. Она пристально посмотрела в глаза Сорина и сказала с убийственной решимостью: «Нет нужды думать об этом, Сорин. Я бы не согласился на вашу просьбу, даже если бы завтра наступил конец света. С того самого дня, как я вступил в Академию тайных искусств, я уже принял решение. Я посвящу все свое время достойному делу тайных искусств. Вы уже можете отпустить свои заблуждения». Сорин, казалось, тоже был рассержен. Он ответил таким же решительным и жестоким голосом: «Не волнуйся, я больше не буду тебя беспокоить. До отступления остается еще месяц. Я верю, что вы серьезно рассмотрите этот вопрос. Ты же знаешь, где я живу. До тех пор, пока вы сможете прийти и сопровождать меня в течение ночи, прежде чем будет отдан приказ об отступлении, я могу взять вас с собой. В противном случае, вы можете просто ждать здесь, чтобы умереть вместе с плавучим городом». Сорин громко рассмеялся и ушел, оставив бледную Лючию неподвижно стоять на месте. Город Кленового леса. Это место было совершенно незначительным человеческим городом. Город располагался рядом с долиной, окруженной пышным желто-зеленым лесом. Так как он был близко к горам, туман был густым и тяжелым. Трудно было разглядеть красный диск в сером небе, даже если был полдень. Грим стоял у самого входа в город. Он огляделся вокруг и не обнаружил никаких признаков тайной энергии. Он удовлетворенно кивнул. «Тогда мы отдохнем здесь сегодня вечером. Ближайший человеческий город от этого города находится в 55 километрах. Поблизости также нет никаких таинственных зданий. Это лучшее место для нашего отдыха». У остальных трех адептов не было своего мнения на этот счет. Они пожали плечами и вошли в город. У этих двоих была, наверное, сотня или около того семей. 100 ветхих, старых деревянных домов были разбросаны по всему городу в упорядоченном порядке, очерчивая три улицы и центральную площадь. Был уже закат солнца. Жители городка уже разожгли свои очаги и готовили ужин. Дым из их труб смешивался с легким вечерним туманом, отчего город казался еще более тусклым. Жители городка невольно заинтересовались, увидев Грима и троих его спутников, вошедших в дом в своей необычной одежде. Они вышли из своих домов, кухонь и коровников, указывая и кивая на адептов. Они, казалось, приняли их за бродячих искателей приключений. Темная ведьма Шана, очевидно, не любила быть окруженной и наблюдаемой людьми, как будто она была достопримечательностью. Она холодно хмыкнула и приготовилась ударить. Однако Грим протянул руку и остановил ее. «Мы адепты, а не монстры. Лучше всего избегать ненужной резни как можно больше», — спокойно сказал Грим, повернувшись и посмотрев на Мангуса. «Мангус, мы оставим это тебе, никаких проблем». Мангус усмехнулся и быстро передал контроль над телом Черешы. Голова Череши переместилась на середину шеи, и ее глаза мгновенно широко раскрылись. Мангус превосходно сражался, в то время как Череша превосходила его в ментальной магии. Когда Череша открыла глаза и щелкнула пальцами, все жители города мгновенно закрыли глаза. Они остались стоять там, где были, и начали храпеть во сне. Этого вполне достаточно. Теперь все загипнотизированы. Они не проснутся, пока мы не уедем завтра, и они тоже не вспомнят нас. Череша улыбнулась. Ментальная магия была ее специальностью, и она была абсолютным авторитетом в этой области, в этой группе. «Пошли отсюда. Давай найдем место, где можно остепениться. Я уже несколько дней не мылся. Я чувствую, что плесень начинает расти на меня». Адепт Холли удовлетворенно кивнула и пошла впереди всех к самому большому и экстравагантному зданию в городе. Здание, которое выбрала адепт Холли, казалось, принадлежало местному аристократу. Дом был не только чистым и опрятным, но даже горничные и слуги носили лучшую одежду, чем другие жители города. Череша снова щелкнула пальцами, когда они подошли к двери дома. На этот раз все в доме перестали храпеть. Тем не менее, они все еще были пойманы в ловушку своих снов. Они сонно подошли к ней и выстроились в два аккуратных ряда перед адептами. В группе была довольно привлекательная дворянка средних лет, а также две хорошо одетые благородные дамы. «Мы голодны. Начните готовить ужин немедленно. Кроме того, приготовьте больше горячей воды. Мы хотим хорошо помыться, как только закончим с едой. Не забудьте привести в порядок спальни. Я хочу чистые простыни для всего». Пока Череша давала указания, эти люди, закрыв глаза и блуждая во сне, немедленно принялись за работу. Они быстро сделали все необходимые приготовления для обеденного зала. По правде говоря, с невероятным телосложением четырех адептов они не умрут от жажды или голода даже без пищи в течение нескольких лет. Тем не менее, как человеческие адепты, еда все еще была редким удовольствием и примером расслабления для них. Таким образом, по распоряжению Череши, все четыре адепта заняли по одну сторону обеденного стола. Они надели салфетки, взяли нож и вилку и начали наслаждаться этим чудесным обедом в другом мире. Мейплфористтаун был всего лишь очень сельским городком в провинции Риан. Конечно, это означало, что еда тоже не была такой уж удивительной. Однако этого было достаточно, чтобы четыре адепта четвертого класса могли вежливо и элегантно провести обильный ужин вместе в совершенно чужом самолете. Не было никакой необходимости в какой-либо причудливой еде, чтобы создать настроение. Череша прогнала всех уродливых и глупых слуг. Единственными, кому было позволено прислуживать адептам в столовой, были аристократка и две ее юные дочери. К счастью, все эти адепты имели репутацию, которую нужно было поддерживать, и никаких необычных предпочтений. Ужин закончился дружеским общением. Во время еды Грим несколько раз поднял свой бокал вина в сторону темной ведьмы Шаны, но его всегда игнорировали. В прошлый раз темная ведьма вообще не показывалась на поле боя. Она появилась только тогда, когда бой закончился. Любой другой лидер партии пришел бы в ярость от такого эгоистичного поведения. Однако Грим, казалось, ничуть не смутился. Он не только не выказывал никакого гнева, но, казалось, даже несколько заинтересовался ею теперь. Это заставило Черешу опустить голову и тайно рассмеяться, а адепт Холли показала ему несколько больших пальцев. Ему также удалось рассердить темную ведьму Шану. Однако Гриму было наплевать на ее холодное отношение и кипящий гнев. Вместо этого он начал флиртовать еще более нагло и смело, чем раньше. «Я закончил». Темная ведьма Шана отодвинула еду, к которой едва притронулась, и встала. Она указала на аристократку. «Это ты. Приведите меня умыться». Сказав это, она гордо подняла голову и вышла из столовой. Очень хорошо скрытая улыбка наконец появилась на лице Грима, когда он посмотрел на стройную фигуру ведьмы уходящей. Глава 1093. Эта темная ведьма явно имела враждебные намерения по отношению к нему. Более того, если Грим не ошибался, ее главной целью в этой миссии было не что иное, как убить его. Поначалу Грим только подозревал эту возможность, но после последней битвы его мнение изменилось. Несмотря на то, что темная ведьма вообще не показывалась во время битвы, Грим отчетливо уловил ее сдержанное, но сильное, убийственное намерение. Возможно, даже темная ведьма Шани никогда не узнает, что Грим подвергал себя опасности из-за того, что хотел выяснить ее истинные намерения. В то мгновение, когда Грим был в опасности, ее непостижимое и всепоглощающее желание убивать было подобно вулкану в глухой ночи. Никто не мог бы проигнорировать его, даже если бы захотел. Поэтому Грим не возражал сделать небольшой крюк. Он привел партию в город Мейплфорест с намерением использовать сельскую и отдаленную географию для решения некоторых частных вопросов. При этой мысли Грим легонько отодвинул от себя поднос с обедом. Он улыбнулся и сказал: «Я закончил с ужином. Господа, не торопитесь. Я хочу пойти и отдохнуть». Чириша улыбнулась. «Может быть, мне следует одолжить вам на одну ночь этих двух моих слуг? Может быть, у них и не очень много магического таланта, но они все еще прилично красивы». Пока она говорила, близнецы-аристократки подошли к Гри и одновременно мило улыбнулись ему. Однако их глаза были крепко зажмурены, даже когда они улыбались, что создавало жутко неудобное зрелище. Грим слегка покачал головой и сказал, уходя: «Я ненавижу игрушки». Чириша вздохнула и беспомощно сказала самой себе: «Ты права, эти игрушки могут выглядеть красиво, но они такие хрупкие, как пузырьки на ветру кашель. Кстати, сэр Холли, вы не хотите взять с собой одну из них?» Адепт Холли нахмурилась и сердито ответила: «Чириша, прекрати свои скучные выходки. Все знают, что эти люди уже стали вашими марионетками. Приводя их в наши номера, в основном вы имеете ХМ. Не беспокойте меня, мы просто деловые знакомые. Никто не хотел бы быть связанным с таким монстром, как вы, если бы мы не были в этом самолете». Адепт Холли также яростно отодвинул свой поднос с обедом и пошел на второй этаж искать комнату для отдыха. Чириша была единственной, кто остался в столовой после того, как все ушли. Именно тогда на ее лице появилось зловещее и злобное выражение. Пробормотала она себе под нос, яростно разрезая лежавшие перед ней бараньи ребрышки. Судя по выражению ее лица, она относилась к еде как к кому-то, кого ненавидела и презирала. Дюжина слуг деловито трудилась на кухне, в гостиной и столовой, посылая на стол непрерывный поток еды и преданно служа ей, как будто она была императором. Однако не имело значения, насколько усердно они работали или были заняты. Их закрытые глаза никогда не открывались ни разу. Когда они добрались до второго этажа, перед Гримом простирались два коридора, один слева, другой справа. Коридор слева был темным и лишенным света, в то время как коридор справа был ярко освещен, причем каждый угол был четко освещен. Грим мог сказать, что темная ведьма Шини ушла во вторую комнату слева, проследив почти незаметную энергетическую ауру в воздухе. Кроме того, именно она погасила свечи в левом коридоре. Очевидно, ей не нравилось, когда ее беспокоили те, кто приходил после нее. Грим без малейшего колебания повернул налево. Он прошел в комнату, находившуюся по другую сторону второй комнаты, легонько толкнул дверь и вошел. Это место было домом маленького дворянина в сельской местности. Украшения и мебель в доме не могли быть такими уж шикарными. Простые столы, роскошная кровать и мебель вульгарного вкуса, как и подобает выскочке богачу. Грим вошел в комнату, огляделся по сторонам и лег на кровать. Он закрыл глаза и пошел отдыхать. Ночные ветры были особенно сильны из-за близости города к горам. Ветер завывал в ночи, разрывая туман и заставляя его окутывать город белой пеленой. Все это место казалось еще более тихим и пустынным. Жители города обычно не ложились спать так рано в прошлом, что заполнило бы это место немного больше жизни. Однако сегодня весь город погрузился во тьму, за исключением небольшого двухэтажного дома. Тепло и жизнь едва ощущались в городе, вселяя страх в сердца любого, кто мог бы бродить по нему в это время. Тем временем в центре деревянного дома на окраине города левитировало темное скопление теней. Тень медленно увеличивалась в размерах. Когда тень появилась впервые, она была только размером с большой палец. Однако время шло, и тень тоже стала увеличиваться в размерах. Затем он провалился внутрь, образуя странный теневой портал диаметром в 2 метра. При виде странного вихря, вращающегося против часовой стрелки в тени, и гнетущей ауры тьмы, просачивающейся из глубины портала, нельзя было не задаться вопросом, к какому ужасному месту приведет ход. По мере того, как аура темноты сгущалась в деревянном доме, все вокруг становилось темнее и мрачнее. Наконец, когда тени собрались вместе, из воздуха появилось существо, похожее на пантеру. У существа была гладкая кожа, и оно казалось почти нереальным. Следы черного тумана продолжали рассеиваться там, где тело существа касалось воздуха. Казалось, что это создание тьмы изначально было создано из нематериальных теней. Внезапно два темно-красных огонька вспыхнули в глазах существа, заставляя свет в деревянном доме потускнеть еще больше. Тень пантеры. Это было типичное теневое существо. Они обычно существовали только в теневом мире, и было трудно увидеть их в плоском мире. Их сила была только на уровне новичка второго класса, но их странная и неожиданная способность перемещаться между тенями делала их грозным противником. Даже продвинутые адепты второго класса не хотели встречаться с ними в бою. Еще более ужасным был тот факт, что эти теневые пантеры жили стаями. Теневой портал не остановился и после появления первой пантеры. Вместо этого он продолжал извергать плотную темную энергию. Вскоре появилась вторая тень пантеры, затем третья и четвертая. Деревянный дом был совсем невелик. На самом деле, он был несколько тесен для этих теневых пантер, которые были каждый индивидуально размером с тигра. Когда более поздние теневые пантеры материализовались, конфликты начали вспыхивать между ними. Несколько пантер начали рычать и запугивать друг друга. К счастью, они тоже знали свое место. Они все старались изо всех сил сдерживать свою силу, не позволяя теневой ауре распространиться куда-либо за пределы дома. Когда появились 10 пантер, вращение портала начало замедляться. Вихрь слегка дрогнул и выплюнул гуманоидное теневое существо. Паника вспыхнула в стае пантер, когда появилось гуманоидное теневое существо. Теневые пантеры больше не могли заботиться о личном пространстве. Они прижались друг к другу и освободили достаточно места для гуманоидного существа. На лице гуманоидного теневого существа не было видно ни глаз, ни черт. Он был всего лишь черным. Когда существо стояло в доме, теневая субстанция в воздухе вокруг него пузырилась, как кипящая вода, и вскоре образовала странную броню, блестящую и твердую, как черный алмаз. В отличие от теневых пантер, чьи тела были где-то между нематериальностью и материальностью, гуманоид казался полностью твердым. На самом деле, его тело было жестче, чем большинство стали, которые можно было найти в материальном плане. Что еще более важно, когда это гуманоидное теневое существо открыло глаза, это был не свет хаоса и беспорядка, а свет разума и блеска. Это был свет, которым обладали только разумные существа. Гуманоидное теневое существо шагнуло к простому деревянному окну, как только он материализовался. Он смотрел через узкое окно на ярко освещенное здание в темноте. Его цель была там, но приказ его господина состоял в том, чтобы оставаться в укрытии. Это гуманоидное теневое существо выхватило свой длинный тонкий клинок из тени и вонзило его в землю. Он начал ждать в тишине. Энергетическая аура, которую он излучал, теперь была третьей степени. Мэйплтаун Форест был молчалив и задумчив в темноте. Тем не менее, более сотни других теневых порталов, подобных этому, открывались в бесчисленных скрытых местах по всему городу. Более того, входы все еще работали, посылая над тенью армию шокирующих пропорций из теневого мира. Самые слабые из этих теневых существ были все еще второго сорта. Они все осторожно и осторожно пошли прятаться по всему городу, спокойно ожидая приказаний своего хозяина. С течением времени элиты третьего класса в армии теней начали расти в количестве. На самом деле, страшные тени духов четвертого класса даже появились из одного или двух таких порталов. Эти духи тени когда-то были трагическими немертвыми существами. Однако, после того, как они по какой-то причине оказались в мире теней, они были насильственно модифицированы почти твердой теневой субстанцией и превратились в этих необычных существ, которые были наполовину немертвыми, наполовину тенями. В ночном городе было все так же тихо, как и раньше. Однако за этой тишиной скрывалась надвигающаяся буря смерти. Бесчисленные темные глаза выглядывали из темноты, когда ужасающее намерение убить наполнило город. Это было почти так же, как если бы сама деревня была перенесена в мир теней. Лунный свет не только не падал сверху, но и все огни в городе становились темными и тусклыми, как блуждающие огоньки на теле мертвеца. Они не только не давали никакого тепла вообще, они даже заставляли чувствовать холод от самых их костей. Адепт Холли ступила на скрипучую лестницу и поднялась на второй этаж. Он посмотрел на две дорожки перед собой и с горькой улыбкой покачал головой. Наконец он повернул направо, нашел ближайшую комнату и плотно закрыл за собой дверь. «Черт возьми, это очень плохо, когда ты идешь по поручениям. Трудно просто найти место, где можно спать спокойно. Хаем, мне все равно, кто ты такой. Вы можете делать все, что вам угодно, но если вы потревожите меня, я не буду сдерживаться», — крикнула Холли в потолок, прежде чем броситься в постель. Черешня, которая все еще наслаждалась своим пиршеством в столовой, внезапно вздрогнула. Она почувствовала таинственный холод во всем теле. «Скорей, скорей, скорей, почему ты так торопишься? Неужели я не могу спокойно поесть?» Черешня пробормотала что-то сквозь набитый едой рот, помахала рукой и поставила свечу на стол. Когда последний свет в городе исчез во тьме, вся земля ожила. Глава 1094. Грим молча открыл глаза. Пылающее горячее сердце в его теле все еще билось твердо и ритмично, посылая волны чистого золотого огня по всему его телу. Этот золотой огонь совершенно отличался от огненной энергии прошлого. Помимо порочной и жестокой разрушительной энергии, огонь также содержал тонкий след необычной силы. Ментальное сознание Грима было подобно птенцу, только что вылупившемуся из своей скорлупы. Она исходила из его тела и простиралась из дома во все стороны, поддерживаемая его могучим духом. Весь город теперь был миром тьмы. Это было не просто описание. Это была холодная, объективная реальность. Никто не знал когда, но плотная теневая энергия распространилась на каждый уголок маленького городка, и она все еще распространялась и росла в силе. В этот момент Мейпл Форест Таун уже был втянут в межпространственный слой теневого мира. Теперь это был необычный псевдотеневой домен. В этой области все теневые существа и темная магия были бы в своей самой сильной форме, не затронутые подавлением или вмешательством с уровня Морриса. Невозможно было достичь такого монументального эффекта с помощью силы одной промежуточной темной ведьмы четвертого класса, если, конечно, она не была поддержана башней происхождения темных ведьм. Мощная и всепроникающая теневая энергия свободно текла по городу. Это было похоже на скопление теней различной интенсивности, почти заполнявших всю деревню, кроме позиций четырех адептов. Каждый адепт четвертого класса был могущественным и страшным существом. Теневая энергия намеренно избегала расположения адептов, пока псевдотеневой домен формировался, отдавая приоритет захвату других пространств. Теневая энергия не осмеливалась войти в комнату Грима из страха предупредить его раньше времени. Тем временем, стена астральной силы защищала комнату адепта Холли, делая чрезвычайно трудным для любой теневой энергии просочиться незамеченной. Только Черешня, сидевшая в столовой на первом этаже, была подвержена воздействию теневой энергии. Тем не менее, слой мягкого, но несравненно упругого ментального щита излучался вокруг ее тела, твердо удерживая теневую энергию подальше от нее самой. А как насчет комнаты темной ведьмы Шани? Честно говоря, источник темной силы в городе, вероятно, пришел именно отсюда. Теневые вихри на окраинах города были, в конце концов, не более чем природным явлением, вызванным накоплением всей этой теневой энергии. Скопления, облака и слои теневой энергии бродили по темному небу города, как дикие акулы, прячущиеся под водой. Они дико кружили по комнате Грима, но не осмеливались сделать ни одного шага внутрь. Когда адепт Холли и двуглавый адепт оба указали на свое неучастие в этом внутреннем конфликте своими собственными средствами, тут же началась бесформенная битва. При мысли о предстоящей смертельной схватке с адептом того же ранга Грим пришел в неописуемое возбуждение и беспокойство. Однако эти эмоции не только не влияли на его рациональность, но и позволяли ему сохранять своего рода яростное самообладание. Странная сила, струящаяся сквозь его золотое пламя, слилась с его духом, заставляя даже его ментальное сознание пылать страстно. Поддерживаемые огненной энергией, бесчисленные духовные придатки выбежали из комнаты и хлестнули по теневой энергии вокруг них. Две бесформенные и бесформенные силы столкнулись в воздухе, разрывая друг друга. В воздухе раздалось неописуемое шипение, когда невероятно разъедающие теневые силы вступили в контакт со странными горящими способностями духовного придатка. Две силы совершенно разной природы столкнулись, уничтожили, пожрали и нейтрализовали друг друга с диким безумием. Даже само пространство было опустошено этими двумя силами. Он шипел и кипел, как вода, близкая к своей точке кипения. Теневая энергия полагалась на сотни теневых вихрей, распространяющихся по всему городу для получения своей силы. После последних нескольких часов подготовки, количество теневой энергии было на абсолютном преимуществе по сравнению с противником. Не было никакой необходимости в человеческом вмешательстве. Почувствовав существование другой энергии, вся теневая сила во владениях начала дико мчаться к месту нахождения Грима. Грим полностью полагался на себя в своем противостоянии против целого псевдотеневого домена. Его массивный дух рассеялся в воздухе, превратившись в тысячи духовных придатков, которые быстро и эффективно сокрушали любую теневую силу, которая осмеливалась достичь в пределах досягаемости его духовных чувств. Когда духовные нити, раскаленные до красна силами законов огня, сталкивались с теневой энергией, ударные волны распространялись по воздуху. Эти две энергии полагались на различные атрибуты и характеристики, чтобы сокрушить и нейтрализовать своего врага. В целом, силы закона огня, которыми овладел Грим, были очевидно намного, намного сильнее, чем эти автономные энергетические атаки теней, которые не были под прямым контролем темной ведьмы Шани. Почти каждая нить и нить огненной энергии могла быть потушена только в 10 раз большим количеством теневой энергии. Если бы не существование псевдотеневого домена, темная ведьма Шани уже проиграла бы в этой первой встрече духа. В комнате темной ведьмы Шани царила кромешная тьма. Это было похоже на то, как чернила тысячи кальмаров затопили все места. Было так темно, что совсем не было света. Никакая духовная энергия не могла проникнуть в это место и исследовать его в поисках информации. Тем временем, темная ведьма Шани была похожа на паука черной вдовы, лежащего в центре ее паутины. Она прекрасно понимала все происходящее в псевдотеневой области через обратную связь от нитей теневой энергии. По правде говоря, она никогда не рассматривала этого так называемого легендарного адепта огня как законную угрозу до начала этого нападения. Легендарный огненный адепт. Какое смешное прозвище. Неужели Грим такой глупый человек? Неужели он понятия не имеет, почему его враги так охотно распространяют этот титул? Для чего, если не для того, чтобы навлечь на себя смерть? Все адепты были гордыми людьми, с необычайно извращенным и искаженным эго. Титул легендарного адепта огня вообще не заслужил бы их уважения. Напротив, это естественным образом вызовет враждебность и заденет их чувствительное эго. Будучи консервативным членом северных ведьм, Шани ненавидела только гордых и высокомерных адептов мужского пола. В частности, когда Шани услышала, что этот адепт мужского пола воспользовался подъемом ветви судьбы, чтобы захватить сердце молодой и наивной ведьмы судьбы, ее ненависть и враждебность к Гриму усилились еще больше. Вот почему Шани с радостью приняла эту миссию, когда на нее снизошла эта могущественная воля. Она прилетела на Марианскую плоскость не для того, чтобы саботировать тайную империю. Она пришла, чтобы избавиться от этого легендарного адепта огня должным образом. Шани не участвовала в той битве несколько дней назад, но и не покинула ее. Она искала такую возможность. Возможность убить Грима одним ударом. К сожалению, силы, посланные тайной империей, все еще были слишком слабы. Они не могли по-настоящему угрожать адептам четвертого класса. Таким образом, у Шани не было другого выбора, кроме как оставаться в подполье, работая вместе с самой партией. Чего она никак не ожидала, так это того, что легендарный адепт приведет отряд в этот отдаленный район после того, как поймет ее голое намерение убить, вместо того, чтобы сразу же бежать. Похоже, он намеревался разрешить здесь их небольшое разногласие. Естественно, Шани не могла быть счастливее. Она бы тоже не упустила такой возможности. Она сразу же использовала шар теней, чтобы спроецировать часть башни происхождения темной ведьмы на эту деревню, с собой в качестве координаты. Сейчас Шани была похожа на мост. Она бесконечно проецировала силу башни происхождения на город и использовала эту силу, чтобы вызвать волну за волной элитных теневых армий. Эта сила не принадлежала Шани. Скорее, это была подчиненная сила, которую темные ведьмы культивировали и воспитывали в мире теней. Тот факт, что Шани могла свободно мобилизовать эту армию, несомненно, отражал отношение темных ведьм к вопросу об убийстве Грима. Когда она использовала энергию тени, чтобы окружить легендарного адепта огня, Шани связалась с исходной башней, надеясь перетащить этот псевдотеневой домен еще дальше в теневой мир. Однако состояние битвы заставило ее нахмуриться в замешательстве, когда она началась. Сила легендарного адепта огня была слишком необычной. Как получилось, что даже духовные придатки, которые он вытянул наружу, несли с собой след огненной энергии? Как именно ему удалось совершить этот подвиг? Разве он только что не перешел в четвертый класс, согласно информации, которую она прислала? Почему он так хорошо владеет законами огня? Было важно отметить, что даже с невероятным талантом Шани, она едва уловила законы теней, несмотря на 600 лет, прошедших с момента ее продвижения в четвертый класс. Ей предстояло пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет овладеть этой силой. Однако прошло всего 12 лет с тех пор, как Грим перешел в четвертый класс. Это странное открытие заставило ненависть в сердце Шини стать еще более значительной. Если теневая энергия не могла проникнуть в его область, то что-то более существенное должно было сделать эту работу. Под командованием Шини армия теней, которая ждала своего часа в городе, наконец-то пришла в движение. Это было похоже на то, как будто темные черные чернила были вылиты в черную воду. Стаи теневых пантер выпрыгивали из скрытых углов, прыгая по воздуху и перепрыгивая через здания, пока они быстро окружали комнату, в которой жил Грим. Более разумные высокосортные теневые существа быстро собрались тем временем, формируя отряды воинов теней и маршируя в упорядоченном порядке к горящему солнцу в их теневом мире. В самом деле, в глазах всех теневых созданий это было подобно подавляющему, гнетущему и гордому солнцу, скрытому внутри этого убогого дома. Золотые нити света проникали сквозь половицы и чернильно-черные владения теней, освещая роящиеся стаи теневых пантер. Даже не потребовалось 3 секунд, чтобы тень пантеры второго класса распалась под золотым солнечным светом, снова превратившись в бессознательную энергию тени. Вместо того, чтобы пантеры тени отчаянно атаковали свою цель, это было больше похоже на пантер теней, бросающих себя в пламя, как самоубийственные мотыльки. Если бы легендарный адепт огня был всего лишь маленьким пламенем свечи, то в конце концов его поглотила бы тьма с бесконечными ордами теневых существ. Однако, если этот легендарный адепт огня был не свечой, а диким огнем, пылающим на пустой равнине, то, что ожидало теневых существ, было не победой, а тем, что они должны были сделать. Сердце темной ведьмы Шини внезапно упало. Глава 1095. Если битва Грима и Шини до сих пор была битвой в тени, то с появлением армии теней эта битва быстро переросла в настоящую войну. Естественно, война имела свои уникальные особенности и черты. Гордое, массивное красное солнце поднялось из деревянного дома, бесконечный свет и тепло сияли изнутри, сжигая и поджаривая все пространства поблизости. К сожалению, весь город был превращен в псевдотеневой домен. Даже такие огромные тепло и свет были ограничены в пределах 100 метров от солнца, не имея возможности двигаться дальше. Этот 10-метровый огненный шар мог освещать только 100-метровое пространство вокруг него. Это был все еще не освещенный мир тьмы в сотне метров отсюда. Шини, которая пряталась в самом центре темноты, подняла голову. Своим необыкновенным зрением она видела сквозь слепящий жар и смотрела на то, что происходило внутри огненного шара. Легендарный адепт огня стоял в воздухе, держа в руке багровый огненно-коралловый посох. Волшебная корона странного вида появилась на его голове, и красный свет мерцал на его талии, руках, шее и ногах, создавая темно-красный барьер вокруг него. Он носил на пальцах всевозможные необычные и уникальные кольца, каждая из которых излучала совершенно иную и незнакомую энергетическую ауру. Легендарный адепт огня сам излучал устрашающий жар и свет с головы до ног. Внушительное золотое пламя обвилось вокруг его тела. Вмешательство такой огромной ауры мешало Шини ясно видеть лицо Грима, несмотря на ее доблести духовные чувства. Духовный придаток, который она безмолвно протянула в царство тепла и света, зашипел и почти мгновенно сгорел дотла. Черт возьми! Как она должна была сосредоточиться на своей цели, не будучи в состоянии расширить свой дух? Темная ведьма Шини издала гневный рев. Она немедленно приказала армии теней начать безрассудную атаку на огненный шар. Последовал единственный приказ, и тысячи призрачных глаз замерцали в темноте. Сотни и тысячи теневых пантер выскочили из своих укрытий, прыгая и шагая в воздухе, когда они бросились на свою цель. Грим бросил быстрый взгляд на поле боя, и мягкая улыбка появилась на его красивом, пылающем лице. Слышалось тихое и быстрое пение. Дюжина отростков огня длиной в 50 метров и шириной в метр внезапно вытянулась из шара света. Они начали метаться в воздухе, как щупальца осьминога. Все теневые пантеры, которые входили в сотню метров в диаметре, были отброшены щупальцами прежде, чем они смогли даже войти в горящую область. Яростная огненная энергия, содержащаяся в огненных придатках, распространилась по телам теневых пантер при ударе, заставляя кошачьих монстров зажигаться в красивый фейерверк, когда они плыли по воздуху. Теневая пантера второго класса могла считаться бедствием в маленьком человеческом королевстве. Тем не менее, они были не более чем пушечным мясом, которое полагалось на их численность в битве четвертого класса, подобной этой. Как правило, теневые пантеры могли бы полагаться на теневую телепортацию, чтобы добраться до теней своих врагов. Это давало им абсолютное преимущество как в нападении, так и в избегании атак. Сегодня они столкнулись со своим самым страшным хищником. Где им было найти тень, в которой они могли бы прятаться и жить, когда все было освещено этим гигантским шаром света? Эти теневые пантеры, которые атаковали со всех сторон, были вынуждены показать себя, независимо от того, насколько могущественными они были. Эта временная пауза в их теневой телепортации означала их гибель. Эта дюжина огненных щупалец не была выставлена на показ. Они обладали непостижимой силой и почти невероятным интеллектом. Любая теневая пантера, появившаяся в пределах их досягаемости, будет превращена в искры и огонь прежде, чем они смогут приблизиться. Несмотря на огромное количество теневых пантер, проникающих со всех сторон, щупальца перехватывали каждого из них. Они даже не могли коснуться края шара света. Это, очевидно, заставляло Шини становиться все более разочарованной и нетерпеливой за кулисами. В конце концов, это место не было миром адептов. Это был Марианский уровень, где верховно правили арканисты. Шини потребовалась сила шара теней и помощь башни происхождения темных ведьм, чтобы суметь перетащить этот город на границу между миром теней и материальным планом. Естественно, ценой этого было чрезмерное напряжение теневых силовых резервов исходной башни. Если Шини не хотела ослаблять силу всей ветви темных ведьм, то быстрое окончание битвы было ее самым мудрым решением. Однако только в этот момент она по-настоящему осознала, насколько опасен был ее противник Грим. Даже вся армия теневых пантер не могла подобраться к нему близко. Это было просто слишком неожиданно. С ненавистью и яростью, поднимающимися в ее сердце, Шини отдавала ей приказы. Армия, сформированная из теневых воинов третьего класса, двигалась к светящемуся шару. Две странные призрачные тени начали стрелять теневыми стрелами в шар света из-за спины армии. Хотя огненные щупальца перехватили большую часть этих теневых стрел, некоторые из них все же пробились через защиту и приземлились на шар света. Эти призрачные стрелы вспыхивали при соприкосновении. Затем они начали превращать все вокруг себя в теневую энергию, и темнота распространилась, как чернила. Огонь и тьма были двумя противоположными, но дополняющими друг друга силами, чтобы начать. Таким образом, появление теневой энергии вызвало непрерывные ударные волны и повреждения внутри огненного шара. С этой теневой энергией в качестве ступеньки, мешающие теневые пантеры могли немедленно использовать свою врожденную способность телепортации тени, чтобы проникнуть через оборонительную линию огневых щупалец. Теперь они могли появиться прямо на краю огненного шара. Однако, как существа второго сорта, которые не могли даже выдержать один удар от огненных щупалец, они не могли противостоять эффектам горящего домена. Теневые пантеры, которые прыгнули в огненный шар, взорвались в черном тумане, прежде чем они поняли, что произошло. Если бы это были всего лишь несколько теневых пантер, то эти черные туманы быстро растворились бы и исчезли в бесконечном тепле и свете. Однако внутри шара взорвалась бесконечная орда теневых пантер. Слой за слоем черные туманы продолжали появляться даже тогда, когда они рассеивались на свету. В результате на красно-белом огненном шаре появилось зримое большое темное пятно. Кроме того, поскольку все больше и больше теневых пантер добавляли свои тела к графу, темное пятно начало проявлять признаки увеличения. Этот феномен заставил Грима нахмуриться. В настоящее время он был защищен тремя слоями огня. Самый внутренний слой представлял собой горящий огненный шар, состоящий в основном из золотого огня. Такова была защита Грима в ближнем бою. Второй слой представлял собой шар света, образованный излучением первого огненного шара и самой горящей областью. Последними из всех были огненные щупальца, созданные его заклинаниями. Все они управлялись чипом и не давали врагу никаких отверстий. Однако, в конце концов, Грим сражался один против целого псевдотеневого домена. Столкнувшись с полной мощью врага, его кажущаяся непобедимой оборона все еще была пробита. Грим не выказывал никаких признаков паники против всеобъемлющей атаки противника со всех сторон. На полном серьезе, это был только приквел, ведущий к настоящей битве. Даже если они смогут взломать его оборону, лучшие, что может сделать армия теней, это заставить его приложить больше усилий, чем необходимо. Они даже не могли повредить его настоящую личность. Таким образом, темная ведьма четвертого класса должна была бы ударить, если бы она хотела убить его. В конце концов, врагом адепта четвертого класса может быть только другой четвертый класс. Эта хаотическая атака и бесконечная орда теневых существ были только пушечным мясом, предназначенным для развития небольшого преимущества для темной ведьмы четвертого класса. Они никогда не могли надеяться стать главными героями битвы между четвертыми классами. Несмотря на то, сколько теневых пантер бросалось на его огненный шар, более 60% внимания Грима все еще было сосредоточено на двух раздражающих тенях духа четвертого класса. Еще 30% были помешаны на темной ведьме Шани, которая еще не успела появиться. Только оставшиеся 10% были использованы для борьбы с теневыми существами. Она хотела подавить его с помощью цифр. Грим хмыкнул в свой золотой огненный шар. Он поднял свой огненно-коралловый посох, и позади него возник гигантский, величественный огнемет. В любой другой ситуации Гриму нужно было бы только приложить небольшое количество огненной энергии, чтобы вызвать огнемет, подобный этому. В конце концов, бесчисленные частицы огненного элемента в воздухе могли быть собраны для его использования, тем самым уменьшая нагрузку на его энергетические резервы. Однако в псевдотеневой области, подобной этой, все остальные силы, кроме теневой энергии, были изгнаны. Таким образом, заклинание, подобное огненному врату, должно было бы почти полностью поддерживаться собственной огненной энергией Грима. Если бы не необычное сердце принципов в его теле, он никогда не смог бы позволить себе такое истощение. Однако, с сердцем принципов, бесконечно снабжающим его мощной золотой энергией огня, Грим мог легко вызвать массивный огненный затвор. Двери огнемета распахнулись настежь. Бесчисленные огненные существа хлынули изнутри. Они взревели и бросились на теневых существ снаружи огненного шара. По сравнению с хорошо обученными элитами армии теней темных ведьм, эти огненные существа были намного слабее и неопытнее. Там было очень мало высокосортных огненных существ, и фактически, большинство из них были первого сорта. Попытка дать отпор элитной армии теней с таким количеством и низким качеством была не более чем несбыточной мечтой. Однако Грим никогда не возлагал больших надежд на эти пушечные корма. Он только хотел, чтобы они задержали этих надоедливых пантер на короткое время. Таким образом, он мог бы сэкономить некоторые усилия и сосредоточиться на борьбе с двумя тенями духа четвертого класса вместо этого. В конце концов, эти две призрачные тени были единственными, кто мог угрожать защитному периметру. Глава 1096. Теперь, когда огненные твари остановили погоню армии теней, Грим наконец-то смог освободиться и разобраться с двумя трусливыми и презренными духами теней. Несмотря на то, что они были существами четвертого класса, ни один из этих двух духов теней не имел отношения или манеры человека этой силы. Они спрятались за спинами теневых воинов третьей степени, используя только свои теневые стрелы, чтобы атаковать шар света, чтобы разорвать путь для более слабых теневых существ. Они сами не осмелились сделать ни одного шага к светящемуся шару. Если бы они верили, что будут в безопасности, пока держатся на расстоянии, то недооценили бы способности Грима. В конце концов, легендарный адепт огня был известен свирепостью своих атак. Грим усмехнулся в огненном шаре. Золотой огонь в его теле начал быстро собираться. Казалось, будто из его пылающих глаз вылетела струя золотистого огня. Его длинные черные волосы рассыпались по плечам, отблески огня плясали и прыгали на них. Все его тело было охвачено неистовым и свирепым пламенем, постоянно излучающим ужасающий жар и свет. «Моя ярость, как и моя сила, пылающий свет!» Грим громко прокричал заклинание активации, когда два ослепительных красных огонька появились в его горящих глазах. Два огонька собрались в два страшных луча сверкающего света. Они рассекали небо, проникая сквозь формацию теневых существ и приземляясь на одну из духовных теней четвертого класса. «А-а-а!» Трагический, разрывающий небо вой раздался в воздухе. Толстый, почти сплошной слой леденящей ауры смерти появился вокруг тени духа четвертого класса, отчаянно защищая ее от пылающего света, когда она бежала вдаль. К сожалению, это не имело значения, как быстро он может работать. Это не могло быть быстрее, чем взгляд Грима. Грим стоял прямо, как гора, могучий, как бог огня. Его сверкающие глаза слегка изменили угол и направление движения, когда тень духа исчезла. Независимо от того, куда уходила тень духа, два луча пылающего света оставались неподвижными на ней. Аура смерти, вырвавшаяся из тела призрака четвертого класса, бесконечно сталкивалась с красным лучом. Эти две энергии яростно пожирали и нейтрализовали друг друга. Однако, судя по текущей ситуации, было очевидно, что красные лучи, стреляющие из глаз Грима, были немного сильнее. Они уничтожили тело призрака тени, даже когда боролись с аурой смерти. Мало-помалу они проникли в самую сердцевину тьмы в теле духа тени. Ядро тьмы находилось там, где обитало сознание души духовной тени. Если ядро будет уничтожено, то тень духа также погибнет, даже если это будет существо четвертого класса. Таким образом, тень духа четвертого класса была напугана и бежала так сильно, как только могла. Теневая телепортация, теневой стебель, замена тени, теневой клон. Он использовал серию темных магий, либо телепортируя его в другую область, меняясь местами с другим теневым существом, либо разделяя себя на несколько десятков клонов, которые выглядели так же, как и он сам. Тем не менее, не имело значения, что он пытался сделать. Два луча сверкающих огней, казалось, были прикованы к нему. Они оставались неподвижными на его теле, куда бы он ни пошел. По правде говоря, аура смерти была телом духа тени, в то время как ядро тьмы находилось там, где обитала его душа. Таким образом, по мере того, как аура смерти быстро испарялась, тело духовной тени также начинало сжиматься. Вскоре ауры смерти уже не было достаточно, чтобы покрыть черное кристаллическое ядро. Когда пылающие огни наконец-то осветили сердцевину тьмы, духовная тень четвертого класса сразу же перестала убегать. Все его тело начало извиваться и маниакально искажаться, когда его форма мерцала и вращалась во внешности бесчисленных существ, которых он пожирал в прошлом. Наконец послышался резкий звук бьющегося стекла. Две маленькие дырочки были выжжены в центре темноты. Бесчисленные бледные и трагические души вырвались из ядра, быстро обойдя духовную тень, прежде чем рассеяться в воздухе. Целевое существо было устранено. Запрашиваю разрешение на отмену блокировки цели. Уведомление чипа прозвучало в голове Грима. Отменить блокировку цели. Понятно. Для Грима было почти невозможно в одиночку поддерживать цельную блокировку на четвертой степени духовной тени с несколькими заклинаниями мобильности с расстояния в 2000 метров. Однако, с помощью чипа, он мог сжечь тень духа четвертого класса живым с золотым пламенем, даже не сделав ни одного шага. Эта мощная демонстрация силы, несомненно, напугала всех его противников. Другая оставшаяся тень духа четвертого класса была напугана до смерти. Теперь он не осмеливался приблизиться к светящемуся шару. Вместо этого он испуганно закричал и убежал в темноту вдалеке. Существо четвертого класса. Это было существо четвертого класса. Даже при том, что существа четвертого класса не могли быть столь же могущественными, как настоящий адепт четвертого класса, в конце концов, это было существо четвертого класса. Хотя большинство адептов четвертого класса могли подавить и победить существо четвертого класса в дуэли, было сложно нанести смертельный удар. В конце концов, существа четвертого класса все еще имели фундаментальный уровень силы. Они могли быть ниже адепта четвертого класса, когда речь шла о запасах знаний, применении знания и использовании магического оборудования, но они также обладали уникальными, врожденными способностями. Эти способности были не слабее, чем у адепта четвертого класса. Тем не менее, страшная тень духа четвертого класса была сожжена заживо этим легендарным адептом огня, не будучи в состоянии показать большую часть своей силы. Это было невероятно. Сделав это, легендарный адепт огня вселил страх в сердца всех высокосортных теневых существ, присутствующих на этом поле битвы. Они смотрели на ослепительный шар света с ужасом и удивлением. Конечно, они ничего не могли разглядеть внутри шара света. По какой-то причине все атаки теневых существ немного ослабли. Они все старались изо всех сил не выделяться среди всей этой армии. К сожалению, не имело значения, как они прячутся или маскируются. Лучи сверкающего света все еще вылетали из шара света, превращая 7 или 8 теневых воинов третьей степени в пепел. Действия Грима наполнили сердце темной ведьмы Шини гневом и горем. В то время как выращивание полноценного теневого существа было не так сложно, как развитие полноценного адепта, ресурсы и редкие материалы, потребляемые в этом процессе, стоили шокирующей суммы. Каждый из теневых существ, которых легендарный адепт огня так бесстыдно убивал, был элитным подчиненным, в которого темные ведьмы вложили много сил. Теперь же все они были напрасно потрачены на этом другом плане, не принося никакой объективной пользы клану вообще. Это была непростительная трата ресурсов. Темная ведьма Шини не подвергалась бы критике за такое расточительное использование имущества клана, если бы она была лидером темных ведьм. К сожалению, она не была лидером. В лучшем случае, она была первоклассной ведьмой, посланный темными ведьмами на межпланетную охоту за головами. Лидер разрешил лишь частичное использование полномочий башни происхождения и ограниченную мобилизацию личного ополчения клана. Это не включало и не допускало больших потерь со стороны ополченцев. Шини уже почти видела, как ее обвиняют и критикуют все старейшины клана во время следующей встречи кланов, когда она смотрела, как отборные тени превращаются в пыль под красными лучами света. Эти ублюдки наверняка заставят ее компенсировать эту ошибку своими собственными средствами. Это была данность. Сердце Шини лежало безостановочно. Теперь она уже не могла сидеть за линией фронта. Она поспешно призвала уцелевшую тень духа к себе и приказала тени духа заменить ее в качестве проводника к исходной башне. Она лично яростно спускалась на линию фронта, окутанная волной тьмы и теней. Темная ведьма Шини наконец-то показалась. Внутри огненного шара на лице грима появилась улыбка. Он быстро привел себя в порядок. Огненный шар и шар тьмы. Два могущественных адепта совершенно разных качеств стояли лицом к лицу в воздухе. Их глаза были устремлены друг на друга. Гудок. Зафиксировано позиции цели. Атрибут целевого существа тьма. Цель обладает различными заклинаниями мобильности короткого радиуса действия. Возможность сохранения привязки к позиции противника внутри псевдотеневого домена составляет не более 23%. Оценка и расчет динамической траектории онлайн. Возможность блокировки увеличилась до 46%. Система помощи зрению. Возможность блокировки увеличилась до 62%. Сканирование пространственного распределения узлов завершено. Возможность блокировки увеличилась до 71%. Предупреждение. Указанная возможность является наиболее оптимальным результатом с учетом текущих возможностей носителя. Если хост не может сломать псевдотеневой домен, на способность поддерживать блокировку будут постоянно влиять внешние факторы. Итак, 71%. Этого достаточно. Глаза грима слегка блеснули. Было важно отметить, что теперь он сражался с темной ведьмой среднего четвертого класса, которая продвинулась несколько сотен лет назад. Тот факт, что чип мог увеличить его возможность захвата до 71% в псевдотеневом домене, который враг так тщательно спланировал, уже был невообразим. Настоящим ключом к победе в этой битве между адептами четвертого класса было то, смогут ли они успешно обрушить мощь своих заклинаний на врага. Из-за существования защитных силовых полей, заклинаний мобильности, защитных заклинаний и самой окружающей среды, поддержание постоянной блокировки на позиции противника и обеспечение 100% точности на всех заклинаниях было почти невозможно. Неспособность сосредоточиться на противнике означала высокую вероятность того, что ваше заклинание будет пропущено. Это была не просто трата драгоценной магической силы, а потеря возможности атаковать. Это было бы просто непростительно. С помощью чипа возможность грима сохранить привязку к позиции Шини была на 71%. Это было ужасающее число. В отличие от этого, шансы темной ведьмы успешно закрепиться за гримом были не более 30%. Эта разница в численности настолько сильно повлияла бы на их боевую эффективность, что это было почти невообразимо. К сожалению, вы, темные ведьмы, в конце концов все же решили сделать из меня врагов. Тогда я предоставлю вам сегодня эту единственную возможность. Давай посмотрим, будешь ли ты тем, кто умрет, или я буду тем, кто будет жить. Грем зловеще хмыкнул, и его громовой голос заставил само владение содрогнуться и загрохотать. Шини холодно рассмеялась в своей тени. Не тебе решать, как мы, темные ведьмы, выбираем. Останься здесь навсегда, хорошо? Когда Шини издала свой боевой клич, темная энергия во всем псевдотеневом царстве ожила. Темнота отчаянно надвигалась на грима со всех сторон. Настоящая битва наконец-то началась. Глава 1097. Грим посмотрел на всепоглощающую темную энергию вокруг него. Он очень хорошо знал, что это не была сила темной ведьмы напротив него. Для нее было невозможно превратить все это пространство в псевдотеневой домен без помощи башни адепта. Тем не менее, не было никаких сомнений, что темная ведьма все еще будет наслаждаться огромным усилением своей боевой мощи в этой области. Тем не менее, то, что решило бы исход этой битвы, по-прежнему было фундаментальной силой обеих сторон, а также их боевой техникой. Не было никаких сомнений, что темная ведьма имела огромное преимущество в этом отношении. 500 долгих лет сражений позволили ей накопить огромный боевой опыт, с которым новички даже не могли сравниться. Это была истинная причина, по которой она смогла сохранить свой почетный статус среди темных ведьм. Когда темная ведьмаша немедленно шла по воздуху к гриму, все ее тело, сердцебиение и даже дыхание сильно резонировали с псевдотеневым доменом. В этот момент ее тело и сознание исчезли без следа. Они полностью растворились в этой бесконечной, парящей тьме. Черт возьми, как я и ожидал, среди адептов четвертого класса нет легкого противника. Грим мысленно выругался, без малейшего колебания взорвав огненные щупальца. Взрыв разнес окружающих теневых существ на куски. Огненная ударная волна, которая пришла после этого, оттолкнулась от приближающейся темной энергии, как порочная волна. Когда огненная ударная волна распространилась наружу, огненная энергия и теневая энергия столкнулись в центре города, переплетаясь и разрывая друг друга. Темная ведьма Шани, которая только что слилась с псевдотеневым доменом, была насильно вытеснена из своего резонанса столкновением энергии, прежде чем она смогла взять полный контроль над доменом. Проклятый легендарный адепт огня быстро приблизился с бесконечным морем огня, как только ее стройная фигура появилась из темноты. Ублюдок, откуда он знает, как обращаться с силой домена? Шани яростно выругалась, взмахнула рукой и вызвала сотню теневых стрел, чтобы перехватить своего противника. В конце концов, псевдотеневой домен поддерживался силой башни происхождения. Это не было частью ее способностей. Таким образом, совместимость Шани с доменом была не очень высокой. Именно поэтому ее так быстро вытеснила из резонанса энергетическая ударная волна, охватившая всю область. Честно говоря, Шани не могла не быть впечатлена способностью адепта огня делать это. Шани замерцала и исчезла в бесконечных тенях, глядя на атакующего адепта огня. В следующую секунду пылающий огненный шар поглотил ее предыдущее местоположение. Черт возьми, она снова сбежала. Грим невольно выругался, почувствовав в воздухе отсутствие жизненной ауры. Долгое время любимой стратегией Грима в искусных битвах было безрассудно распространять огонь и создавать море пламени, создавая поле боя, в котором он мог свободно перемещаться. Однако теперь, когда он был пойман в ловушку в псевдотеневом царстве, он, наконец, почувствовал боль от входа в чужое родное поле. У темной ведьмы было достаточно места, чтобы бесконечно телепортироваться в эту псевдотеневую область. Все, что требовалось для этого, лишь одна мысль, и она могла появиться в любой точке этого домена. Это преимущество позволит ей беспрепятственно напасть на Грима из засады без серьезных последствий. Когда Грим захочет отомстить, она уже будет далеко, скрывшись в другом месте в тени. Грим не мог полностью раскрыть свой потенциал в этом доменном пространстве. Если бы не чип, едва способный отследить местоположение темной ведьмы, Грим уже застрял бы в неудобном положении, не имея возможности противостоять вообще. Голубые огоньки вспыхнули в глубине глаз Грима, когда он посмотрел на исчезающую темную ведьму. Лишенный света мир перед его глазами внезапно превратился в прямой мир серого и белого. Темно-серые сгустки энергии текли повсюду в поле его зрения. Между тем, единственный след рассеивающихся красных следов был слабо виден в этом сером мире. Грим без малейшего колебания отбросил назад приближающуюся энергию теней и быстро пошел по направлению красного следа.